Рамсес смотрел на Сару и невольно сравнивал ее искреннюю любовь с расчетливостью финикийки, ее нежные порывы с коварной холодностью Камы. «Верно», — подумал он, — «финикийки — ядовитые гады». Но если Рамсес Великий пользовался на войне львом, то почему мне не воспользоваться против врагов Египта змеей? Но чем очевиднее было для него коварство Камы, тем он сильнее стремился к ней. Иногда душа героя жаждет опасности. Он простился с Сарой, и вдруг ему почему-то вспомнилось, что Саргон подозревал его в ночном нападении. Внезапная догадка осенила царевича. «Неужели это мой двойник устроил драку с послом? Кто же его на это подговорил? Финикийки, что ли? Но если они хотели впутать мое имя в столь грязное дело, то права Сара, что это негодяи и что мне надо их остерегаться». В нем снова вспыхнуло возмущение. Он хотел решить вопрос немедленно, и так как уже спускались сумерки, то, не заходя домой, он направился к Каме. Его мало беспокоило, что его могут узнать, а на случай опасности у него был с собой меч. В павильоне жрицы горел свет, но в сенях никого из прислуги не было. «До сих пор, — подумал царевич, — Кама отпускала прислугу, когда ждала меня к себе. Сегодня она или предчувствует мой приход, или, может быть, принимает возлюбленного, более счастливого, чем я». Он поднялся во второй этаж, остановился у входа в спальню финикийки и быстро отдернул завесу. В комнате были Кама и Хирам. Они о чем-то шептались. «О, я пришел не вовремя», — проговорил, смеясь, наследник. «Что же, и вы, князь, ухаживаете за женщиной, которой под страхом смерти запрещено проявлять благосклонность к мужчинам?» Хирам и жрица вскочили с места. «Видно, — сказал финикийнин, кланяясь, — какой-то добрый дух предупредил тебя, господин, что разговор идет о тебе». «Вы готовите мне какой-нибудь сюрприз?» — спросил наследник. «Кто знает, может и так», — ответила Кама, вызывающе глядя на него. Но он холодно ответил. «Как бы, однако, те, кто готовит мне сюрпризы, сами не угодили под секиру или в петлю. Это было бы для них большей неожиданностью, чем для меня их сюрпризы».